Глава 19. И сказали Иоаву: «Вот царь плачет и рыдает об Авессаломе». И обратилась победа того дня в плач для всего народа, ибо народ услышал в тот день и говорил, что царь скорбит о своем сыне. И входил тогда народ в город украдкою, как крадутся люди, стыдящиеся, которые во время сражения обратились в бегство. А царь закрыл лицо свое и громко взывал: «Сын мой Авессалом, Авессалом, сын мой, сын мой!» И пришел Иоав к царю в дом и сказал: «Ты в стыд привел сегодня всех слуг твоих, спасших ныне жизнь твою и жизнь сыновей и дочерей твоих, и жизнь жен и жизнь наложниц твоих. Ты любишь ненавидящих тебя и ненавидишь любящих тебя, ибо ты показал сегодня, что ничто для тебя и вожди, и слуги. Сегодня я узнал, что если бы Авессалом остался жив, а мы все умерли, то тебе было бы приятнее. Итак, встань, выйди и поговори к сердцу рабов твоих, ибо клянусь Господом, что если ты не выйдешь в эту ночь, не останется у тебя ни одного человека, и это будет для тебя хуже всех бедствий, какие находили на тебя от юности твоей до ныне». И встал царь и сел у ворот, а всему народу возвестили, что царь сидит у ворот. И пришел весь народ пред лицо царя, израильтяне же разбежались по своим шатрам. И весь народ во всех коленах Израилевых спорил и говорил: «Царь избавил нас от рук врагов наших и освободил нас от рук филистимлян, а теперь сам бежал из земли сей от Авессалома. Но Авессалом, которого мы помазали в царя над нами, умер на войне. Почему же теперь вы медлите возвратить царя?» И царь Давид послал сказать священникам Садоку и Авиафару: «Скажите старейшинам Иудиным, зачем хотите вы быть последними, чтобы возвратить царя в дом его, тогда как слова всего Израиля дошли до царя в дом его? Вы, братья мои, кости мои и плоть моя вы. Зачем хотите вы быть последними в возвращении царя в дом его? И Амиссаю скажите: не кость ли моя и плоть моя ты? Пусть то и то сделает со мною Бог, и еще больше сделает, если ты не будешь военачальником при мне вместо Иоава навсегда». И склонил он сердце всех иудеев, как одного человека. И послали они к царю сказать: «Возвратись ты и все слуги твои». И возвратился царь и пришел к Иордану, а иудеи пришли в Галгал, чтобы встретить царя и перевести царя через Иордан. И поспешил Симей, сын Геры, вениамитянин из Бахурима, и пошел с иудеями навстречу царю Давиду. И тысячи человек из вениамитян с ним, и Сива, слуга дома Саулова, с 15 сыновьями своими и 20 рабами своими, и перешли они Иордан пред лицом царя. Когда переправили судно, чтобы перевести дом царя и послужить ему, тогда Симей, сын Геры, пал пред царем, как только он перешел Иордан, и сказал царю: «Не поставь мне, господин мой, в преступление, и не помяни того, чем согрешил раб твой в тот день, когда господин мой царь выходил из Иерусалима. И не держи того, царь, на сердце своем, ибо знает раб твой, что согрешил, и вот ныне я пришел первый из всего дома Иосифова, чтобы выйти навстречу господину моему царю. И отвечал Авесса, сын Саруин, и сказал: «Неужели Симей не умрет за то, что злословил помазанника Господня?» И сказал Давид: «Что мне и вам, сыны Саруины, что вы делаетесь ныне мне наветниками? Ныне ли умерщвлять кого-либо в Израиле? Не вижу ли я, что ныне я царь над Израилем?» И сказал царь Симею: «Ты не умрешь». И поклялся ему царь. И Мемфивосфей, сын Ионафана, сына Саулова, вышел навстречу царю. Он не омывал ног своих, не заботился о бороде своей и не мыл одежд своих с того дня, как вышел царь, до дня, когда он возвратился с миром. Когда он вышел из Иерусалима навстречу царю, царь сказал ему: «Почему ты, Мемфивосфей, не пошел со мною?» Тот отвечал: «Господин мой царь, слуга мой обманул меня, ибо я раб твой говорил: оседлаю себе осла и сяду на нем, и поеду с царем, так как раб твой хром. А он оклеветал раба твоего пред господином моим царем. Но господин мой царь, как ангел Божий, делай, что тебе угодно. Хотя весь дом отца моего был повинен смерти пред господином моим царем, но ты посадил раба твоего между едущими за столом твоим. Какое же имею я право жаловаться еще пред царем?» И сказал ему царь: «К чему ты говоришь все это? Я сказал, чтобы ты и Сива разделили между собою поля». Но Мемфивосфей отвечал царю: «Пусть он возьмет даже все после того, как господин мой царь с миром возвратился в дом свой». И Верзелий галаадитянин пришел из Раглима и перешел с царем Иордан, чтобы проводить его за Иордан. Верзелий же был очень стар, лет 80. Он продовольствовал царя в пребывании его в Маханаиме, потому что был человек богатый. И сказал царь Верзелию: «Иди со мною, и я буду продовольствовать тебя в Иерусалиме». Но Верзелий отвечал царю: «Долго ли мне осталось жить, чтобы идти с царем в Иерусалим? Мне теперь 80 лет. Различу ли хорошее от худого? Узнает ли раб твой вкус в том, что буду есть, и в том, что буду пить? И буду ли в состоянии слышать голос певцов и певиц? Зачем же рабу твоему быть в тягость господину моему царю? Еще немного пройдет раб твой с царем за Иордан, за что же царю награждать меня такою милостью? Позволь рабу твоему возвратиться, чтобы умереть в своем городе, около гроба отца моего и матери моей. Но вот раб твой, сын мой, Кимгам, пусть пойдет с господином моим царем и поступи с ним, как тебе угодно». И сказал царь: «Пусть идет со мною Кимгам, и я сделаю для него, что тебе угодно, и все, чего бы ни пожелал ты от меня, я сделаю для тебя». И перешел весь народ Иордан, и царь также. И поцеловал царь Верзелия и благословил его, и он возвратился в место свое. И отправился царь в Галгал, отправился с ним и Кимгам, и весь народ иудейский провожал царя, и половина народа израильского. И вот все израильтяне пришли к царю и сказали царю: «Зачем братья наши, мужи Иудины, похитили тебя и проводили царя в дом его и всех людей Давида с ним через Иордан?» И отвечали все мужи Иудины израильтянам: «Затем, что царь ближний нам, и из-за чего сердиться вам на это? Разве мы что-нибудь съели у царя или получили от него подарки?» И отвечали израильтяне мужам Иудиным и сказали: «Мы 10 частей у царя, так же и у Давида мы более, нежели вы. Зачем же вы унизили нас? Не нам ли принадлежало первое слово о том, чтобы возвратить нашего царя?» Но слово мужей Иудиных было сильнее, нежели слово израильтян.